Проснувшись, не вставая, хорошенько потянулся, прислушался к ощущениям тела. Оценив фон, и уронил голову и подремал еще немного, давая организму дополнительное время на восстановление. Дремал до тех пор, пока звон третьего рычага не дал знак, что начат новый день. «Доброе утро, тюрьма». Накинув веревку на рычаг, дернул за нее. Рычаг и не шелохнулся, ну да. Взявшись рукой, опустил до щелчка. И неспешно побрел к кормильне, откуда получил обед с бонусным кексом и полной бутылкой вина. «Скоро мне некуда будет девать алкоголь. А это что?» Открыв небольшой полотняный мешочек, принюхался. «Специи? И немало!» Тут какая-то пряная смесь, пахнущая очень приятно. Приправив ею овощное пюре, попробовал и остался доволен. «Вкусно!» Поев, умылся, нарезал оставшийся хлеб. И, уперев руки в бока, хорошенько осмотрел кирпичные стены вокруг себя. Сегодня мне снился сон. Цветной и яркий. Но лишь отчасти. Я видел ярко-красные стены летящей кельи. Внутри передвигались черно-серые смутные тени, и я откуда-то знал, что это экипаж воздушного судна. Деловито снующие тени что-то говорили, но смысл их слов я уловить не могу. Обычный сон, порожденный перевозбужденным от полученной информации подсознанием. А запомнил я его по простой причине. Тени экипажа не пользовались люками. Они перемещались прямо сквозь стены. Проходили сквозь кирпичную кладку, подобно призракам. Телепортация. Если мой сон вещий, то беда. Прямо беда. Но в сторону панические мысли. Надо мыслить логически. Строить обоснованные предположения. Даже если взять за основу, что каждый член экипажа обладает врожденными способностями к телепортации или носит при себе специальное устройство для подобного перемещения, на кой черт им пользоваться не в слишком большом воздушном судне? Телепортироваться на расстоянии 10 шагов? Бред. И я не думаю, что тюремщики обладают врожденными способностями к телепортации. Почему? Потому что меня переместили таким же способом. А я обычный человек. И чтобы этот фокус у них прокатил, требуется некое мощное устройство. Поэтому к черту фантастическую расу, обладающую природой, заложенной способностью к телепортации. Речь о технологии. И каждая технология требует энергии. Любому устройству нужно для работы топливо. Будь то электричество, пар, бензин или мускульная сила. И я уже знаю, что здешняя технология основана на другом принципе. Если верить словам Арни, весь крест сейчас работает за счет меня. Я топливо для механизма. Рычаги высасывают крохотную часть моей жизни, передают механизму, в келье появляется свет, тепло, движение. Я внутри не слишком прожорливого механизма вампира. И переваривать меня он будет десятилетиями. К чему я? А к тому, что устройства телепортации наверняка работают по такой же схеме. Пожирают часть жизненной силы. И будь у меня выбор преодолеть 10 метров пешком или воспользоваться пожирающей меня телепортацией, я бы выбрал первый вариант. Ножками бы прошелся. Вряд ли любое разумное существо с жаждой к жизни размышляло бы иначе. Поэтому экипаж передвигался внутри креста обычным способом. И потому люки быть обязаны. Даже если решить, что они восторженные энтузиасты-самоубийцы, поставившие крест на жизнь и думающие лишь о уничтожении столпа, все равно любое устройство может дать сбой. Откажет телепортация, к примеру. Или вообще тотальный сбой всего креста. И как выбираться с наглухо закупоренной падающей банки? Бесславно втыкаться в землю вместе с ней? Нет. В таком случае надо открывать люк, экипироваться средствами индивидуального спасения, парашюта и выпрыгивать. Короче, люки тут быть должны. Вот в более новых моделях, спроектированных изначально под узников, люков быть не может. Никто не будет заботиться о спасении жизни никчемного узника. Пусть себе падает. У меня же другой случай. Многообещающий случай. Взгляд то и дело рвался к потолку. Я неосознанно раз за разом возвращался к центру креста и по несколько минут пялился на еще не затронутый мной потолок. горб на спине креста. И кратчайший к нему путь через потолок. Возможно, там, где я стою сейчас, раньше стояла лестница. Или же была закреплена на стене. Само собой, ее демонтировали в первую очередь. И убрали все следы креплений. На чистейшем полу под ногами никаких следов. Стена. Ладно. Сделаю своему энтузиазму поблажку и ненадолго отступлю от систематической чистки креста по квадратам. Моя собственная схема креста пестрела заштрихованными проверенными квадратиками, качественно очищенными и проверенными. Никаких новых тайников или следов замурованного люка. Выделив участок, я принялся за его осмотр. По сантиметру очищая и проверяя швы, скребя кирпичи, надавливая на них, теня на себя, пытаясь повернуть. Я не отрицал возможности, что люк все еще на месте. Просто он тоже сделан из кирпича и может выглядеть частью стены. Где-то может скрываться хитроумный запор, простой и неприметный. Глупо оценивать крест по нашим меркам. Тут все сделано по-иному. Очищенная зона медленно расширялась. Но толку ноль. Я не обнаружил ничего. И никаких следов крепления лестницы. Через час с небольшим я отступил на шаг и оглядел тщательно очищенный и проверенный прямоугольник стены. Ничего. Ноль. Ладно. Это не повод падать духом. Я вернулся к голове креста и там продолжил уборку, предварительно отнеся набранный мусор к яблоневой грядке. Не приминул глянуть за окно. Пурга закончилась. Кресты, роняя вниз глыбы льда и оставляя за собой снежный шлейф, величаво плыли вокруг столпа. Клубящиеся облака старались подняться выше, тянули длинные щупальца, стараясь дотянуться до летающих келей. Пара крестов медленно опускалась в облачную муть. Не дернули за рычаг и спустились на этаж ниже. Им некоторое время не светят бонусные подарки. Но вряд ли стоит жалеть этих узников. Наверняка они знают, что делают. Через день-два окажутся ниже и начнут миновую торговлю, отдавая запасенное продовольствие и забирая ценные предметы. Наверняка многие предприимчивые здешние деляги жутко жалеют, что свидания с другими узниками, хотя бы раз в сутки, не разрешены с самого начала. Ведь как легко выманить у перепуганного новичка любую ценность в обмен на информацию или просто пару ободряющих слов. Позднее, когда новички немного приходят в себя, провести с ними крайне выгодный для себя обмен уже не так-то и легко. Оглядев кресты, понадеялся, что вскоре состоится новая встреча с Арни. Он обладает немалой информацией, и я заставлю его делиться ей. Как ни крути, мне отведена самая рискованная часть плана. Я догадываюсь, о чем попросит Красный Арни, когда я ему скажу, что не обнаружил ни одного люка. Он попросит пробить дыру. Скорее всего, в потолке под горбом. При этом мы оба будем понимать, что любая случайно задетая шестеренка или любой другой поврежденный мной узел механизма при пробивании дыры может привести к скорой и болезненной моей кончине. И потому я обязательно потребую больше информации. А заодно кое-что еще. Раз уж клуб шахматистов так долго готовился к своему плану, они не могли не запастись необходимым. И часть этих вещей мне понадобится. В прошлый раз, переполненной информацией, я не додумался об этом. При новой встрече я исправлю ошибку. И у меня уже накопилось немало вопросов. Взявшись за перекресток, провел пару часов за проверкой швов и кирпичей. Почувствовав голод, прервался, сходил перекусить. Едва закончил с трапезой, пришло время дергать за третий рычаг. Сделал это свернувшейся легкостью. Ни к чему размышлять о том, на что не можешь повлиять. Кормильня порадовала хлебным подносом с внушительным куском жареного мяса и гарниром из чего-то смутно похожего на рис, смешанный с овощами. К этому добавили бутылку с вином и деревянную ложку, искусно выточенную и вполне удобную. А я только поел, черт. Но оставить нетронутым столь аппетитно пахнущее блюдо не смог. Съел все до крошки, включая пропитанный мясным жиром хлеб. Вымыв руки, через силу выпил несколько больших глотков воды и, оценив свое сытое оцепенелое состояние, завалился на нары и задремал. Часть мозга рвалась продолжать поиски выхода, но другая часть, более зрелая, заставила этот голосок уняться. Это опасно. Думать, что чувствуешь запах свободы. Когда поймешь, что это не так, может начаться жутчайшая депрессия и апатия. Проснулся часа через два. Полежал еще полчаса, бездумно глядя в потолок. Давал сознанию передышку. И только затем встал и, чертыхаясь и постановая, принялся разминать кисти рук. Пальцы ныли неимоверно. И не от тренировок с гирей, а из-за упорного выскребывания грязи. Каждой добросовестной уборщице надо ставить памятник при жизни. Как не хочется снова браться за самодельную стамеску. Но, как однажды сказала моя бабушка, когда я ребенком взялся дотащить полное ведро от колодца до дома, не зная, сколько оно весит, взялся — тащи, тяжело — пыхти, и все равно тащи. Ведро я тогда дотащил. До сих пор помню, как тонкая железная дужка немилосердно резала мягкие ладони. И с того дня я каждый день уже таскал воду в бочку по четверть ведра за раз. Потом по половине. Не по своему желанию, бабушка настояла, строго напомнив, взялся — тащи. К концу лета я, шутя, делал по 10-12 ходок от колодца к бочке. И чувствовал гордость, ведь я был помощником. А вот и сейчас. Взялся — тащи. Обмотав ладони обрывками выстиранной тряпки, боялся занести заразу в мелкие ранки и хозяйственного мыла на стирку не жалел. Вооружился скребком и принялся за дело. Сегодня надо полностью дочистить пол левого крыла и начать правое. И это тоже бабушкин урок. Она, охая и массируя поясницу, с трудом завершала прополку пары грядок, после чего, даже зная, что на третью грядку сегодня сил не хватит, очищала от сорняков хотя бы десятую ее часть. И поясняла: «Сделай почин, и тогда завтра работа уже не покажется такой большой и сложной. Всегда делай почин в работе. И будет тебе счастье в жизни, дуралей ты мой». А я, тот самый дуралей, сидел на бревне, уплетал нагретый солнцем помидор и, наблюдая за полетом шмеля, мимоходом слушал бабушку. Несколько часов пролетели незаметно. Отнеся грязь к грядке, проскреб еще один квадрат пола в правом крыле. Размяв затекшее от неудобной позы тело, сделал пробежку по центральному коридору, чтобы разогнать кровь. Голода еще не ощущал. И по-прежнему жаждал продолжать поиски хода. И снова заставил себя переключиться. Посидел спокойно в кокпите, поглядел на облака, обнаружив, что приподнялся еще чуть выше. Поглазел на соседние кресты, с новым интересом внимательно подмечая детали внешнего вида. Ни малейшего намека на горб. Сбегав за схемой, глянул на нее, потом на идущий подо мной крест. Кивнул. Еще одно различие — кокпит. У меня он куда больше, боковые окна шире, панорама обзора шире. Поерзав, оглядел кокпит изнутри. Еще раз кивнул. Тут как раз уместятся два кресла. И хватит места для немалых размеров приборной доски. Ну-ка. Прильнув к краю кокпита, отмерил примерную высоту. Не разобравшись, встал, согнул ноги, представляя, что сижу в достаточно низком кресле и при этом должен легко дотягиваться до приборов и штурвала. Тогда, если брать за основу, что у нас в среднем одинаковое телосложение, приборная доска должна начинаться где-то на этой высоте. Пройдясь скребком, ничего не нашел. Спустился чуть ниже. Ожесточенно потер, сдирая пленку грязи. И скребок отчетливо звякнул. Я невольно вздрогнул, ругнулся, глядя на небольшую черную точку. Это металл. Это точно металл. Ну-ка. Поработав пару минут, очистил небольшой участок. И долго смотрел на едва торчащие из кирпичей кончики железных прутьев. А под ними, ниже, имелась металлическая пластина, как-то неряшливо утопленная в отверстие. Такое впечатление, что ее просто вбили в дыру. А сверху мазнули раствором, практически скрыв ее. Можно предположить, что изначально это было технологическое отверстие, куда, по идее, уходили жгуты проводов. Или тросы, или леера. Черт его знает, как они называются в самолетах. А с другой стороны... Проверка на другой стороне кокпита дала такой же результат. 3 обрезанных металлических прута и шматок сглаженного мастерком раствора, что на этот раз полностью скрывал пластину. Или ее вообще не было, просто заткнули отверстие бетоном. Ну как бетоном? Эта бешеная смесь едва-едва поддавалась даже сильному нажатию. Чтобы просто поцарапать, приходилось раз 20 проводить скребком. И получалась едва намеченная белая полоса. Поглядев на скребок, убедился, что в первую очередь истирается не чудо-бетон, а мой скребок. Я убедился, что в моем кокпите раньше было установлено какое-то оборудование. На 90%, что это были органы управления. Возможно, и в полу, если хорошо-хорошо поскрести, отыщу остатки креплений. Хотя это уже не важно, главное найдено. Впрочем, я по-любому тщательно проверю пол в кокпите. Вдруг там скрыт какой-нибудь люк, ведущий в технические части креста. Вернувшись к безмятежному отдыху, взял книгу и, старательно игнорируя шепот в голове, взялся за чтение. Читал не спеша, смакуя каждую страницу, подолгу задумываясь над предложениями. И занимался этим до тех пор, пока не зазвучал сигнал дернуть за третий рычаг, что я и проделал. Следом кормильня, подарившая мне выточенную из дерева чашку. Да не пустую. Чашка исходила паром. Запах заваренных душистых трав кружил голову. Бережно взяв посудину, понюхал. Вроде мята тут есть. И мед. И что-то еще приятное на запах, но незнакомое. Попробовав, блаженно зажмурился. Да. Если подольше задержаться на этом этаже, то вполне можно чувствовать себя человеком. Из тюремного снабжения потихоньку превращается в захудалое гостиничное. Вспышка. Рывком обернулся, едва не расплескав горячий напиток. Увидел за окном кокпита тухнущее зарево. Помчался туда, но опоздал. Заметил только быстро затягивающуюся дыру в облачном слое и затухающее свечение в столпе. Опять жахнул. Опять долбанная русская рулетка. Каждый раз, дергая за третий рычаг, я рискую получить пулю. Та еще гостиница. Вряд ли в какой-нибудь гостинице гостя вознаграждают лишь чашкой чая за смертельный риск. Но чай я допил с благодарностью. И вслух помянул недобрым словом своего предшественника. Того, кто заселился сюда после мужчины в клеенчатом плаще. Ведь плащ поднимался наверх. И наверняка получал бонусы, которые потом куда-то исчезли. И, скорее всего, мой прямой предшественник попросту сломал все или отдал за бесценок. Или я наговариваю? Ведь не зря, ой, не зря существуют все эти тайники. Кто сказал, что сюда не заглядывают вообще тюремщики? Пусть не в каждую келью, а выборочно, но заглядывают. И запросто могут решить изъять излишки роскоши. Чтобы жизнь медом не казалась, и сохранялось стремление дергать за третий рычаг. Еще один вопрос в список. Список. Вымыв чашку и добавив к посуде, на чистой страничке из книги написал 3 пункта, интересующих меня прежде всего. Отнес книгу в кокпит и вернулся к чистке, взявшись за кокпит. До этого я проводил тут уборку. Теперь же отдирал все до мелочей. Сигнал чалки застал меня за работой. Нахлобучив фуражку, отправился к крылу и дернул за рычаг. Надеюсь, это красный Арни. Когда ставня поднялась, понял, что желаемая встреча не состоялась. За окном мило улыбалась старушка. Сохшаяся. Она и в молодости, наверное, вряд ли могла похвастаться хотя бы средним ростом. Теперь же в ней роста метр с небольшим. Причесанная в очках, немного помады, шея и плечи укутаны мехами. «Добрый день. Первым поздоровался я. Хотел упомянуть про обмен или передачу, но промолчал. Здесь этот номер не прокатит. Хочешь зарабатывать? Спускайся под облака». «И вам не хворать, милый мальчик», — — улыбнулась старушка. «Мария». «Опять мальчик. Ладно. И в этот раз возразить не могу». «Гниловоз», — представился я. «Ох», — поморщилась Мария, — «вам не пристало такое прозвище. Я бы дала вам имя Светозар. Или же Светоч. Ведь вы несете нам надежду, сверкающую светлую надежду на скорое избавление». «Арни?» — предположил я. «Все верно. Недавно мы с ним беседовали. И довольно долго. Кстати, милый мальчик, Арни уже приближается. С другого бока. Дерните за рычаг». «Двойная чалка?» — уточнил я. «Это возможно?» «Конечно. Здесь, над облаками, несколько другие правила». «Хм. А бывало такое, что столб бил по сцепившимся крестам? Это ведь выгодно. Одним выстрелом двух мух». «Бывало. Тут многое бывало. И мы все уже свыклись с угрозой внезапной смерти». «Ясно. Двойной чалке буду рад. Есть что обсудить». «Даже так? И что же?» «Как только появится Арни», — улыбнулся я. «Прошу прощения, Мария, но я вас не знаю и, стало быть, не доверяю». «Вполне здоровая подозрительность. С высоты моих прожитых лет только одобряю. Категорически одобряю», — мелко закивала старушка. «Простите, не выдержал я. Сколько вы уже здесь, если не секрет?» 35 лет, почти 36». «Так зачем? Зачем вам следовать за светлой, но рискованной затеей? Подождать еще 4 года, и срок выйдет». «Вы еще молоды, дружок», — горько усмехнулась старушка. «Так горько, что даже дружок не задел меня». «В моем возрасте каждый прожитый год — чудо». «Да что там год? Месяц. Вы вообще знаете, как опасно падать пожилым людям? Больше всего боюсь сломать бедро. Или таз. И тогда все. Смерть в мучениях. Никто не придет. Никто не поможет. А сил не хватит даже, чтобы доползти до кровати. Так и сдохну. На холодном полу, вся в мехах и в собственном дерьме». Я аж отшатнулся от окна. «Вот эта экспрессия, и ведь справедливо». «В моем роду все доживают до 90, кто-то и до 100. Была бы хоть какая медицинская помощь. Там», — иссохший палец указал вниз, «там эта помощь найдется. И уход. И это позволит мне прожить еще лет 10. И прожить в человеческих условиях. Поэтому, молодой человек, это не мне, а вам надо задавать самому себе вопрос, нужен ли такой риск. У вас в запасе годы». «Если не получать удар от столпа». «Вот тут в точку, прямо в точку. Каждый день по лезвию ножа. А вот и чалка». Звон, ляск. Вздрогнул под ногами пол. Дойдя до конца второго крыла, дернул за рычаг. И увидел Арни. «Как твои дела?» «Весь в заботах», — ответил я. «Рад видеть». «Взаимно и весьма. А вот и Мария. Верный секретарь нашего общества». «У них и секретарь есть». «И верный глаз мудрости», — парировала Мария. Ее голос был едва слышен. Все же размах крыльев велик, а гуляющая в коридорах эхо искажает звуки. Так мы долго общаться не сможем. Я прямо в затруднении. Мне теперь бегать туда-сюда? Держи-ка». В ящик мягко опустилась черная коробочка. Сам Арни помахал в воздухе такой же, а Мария? И она с улыбкой показывала такую же. Дернув ящик, вытащил увесистую рацию. Моторола. «Они нам дорого обошлись», — вздохнул Арни. «Их всего 4. Одна постоянно у меня, другая у Марии». «Логично. Она ведь секретарь», — отметил я. «Должна принимать звонки, вести записи, быть в курсе всех событий. Тюремный секретарь». «Третья на пару этажей ниже, а четвертую пришлось забрать у Ворчуна. Он был недоволен». «У них постоянная связь друг с другом. Это солидно. Получается, можно болтать без опаски. Тюремщики не прослушивают частоты и не глушат их. Опять новые вопросы. И самый для меня интересный — а как они подзаряжают эти игрушки? Тут уже наша технология, и она требует электричества. И кто-то четвертый, незнакомый мне член шахматного клуба, прямо сейчас слушает наш диалог. «Ворчун всегда недоволен». Из моей рации раздался более чем отчетливый насмешливый голос Марии. «И этот старый пердун только и делает, что засоряет эфир. Надоедает мне. Пусть посидит без общения. Ему только на пользу». «Вообще, Марию я бы поставил в курс и так», — вздохнул Арни. «Ну, раз уж так совпало положение крестов, почему нет?» «Я любопытна. И не могла не взглянуть на нашу надежду». Я молча водил головой, глядя на беседующих и потихоньку смещаясь к кокпиту. «Вернемся к делам», — прервал праздный разговор Арни, закуривая сигарету. «Итак, рация пока останется у тебя. Когда кончится заряд, передашь мне». «Ну да, без заряда рация для меня ничем не отличается от кирпича». «Конечно», — кивнул я. «Есть новости?» «Небольшие. Я тщательно вычищаю келью. Люка пока не нашел. Потолок пока не трогал. Зато в кокпите нашел срезанные крепления для приборной доски. И заделанные раствором и железными пластинами отверстия. Отличные новости!» «Поддерживаю», — поддакнула Мария. Но я столкнулся с трудностями. «Какими?» «Инструменты», — ответил я. «Для работы мне нужны инструменты. И не мои самодельные скребки, а что-то из более стойкого металла». «Не откажусь от зубила и увесистого молотка. Не помешает ломик. И все это мне нужно как можно быстрее. Моими инструментами проводить поиски бессмысленно. Даже если я отыщу контуры замурованного люка, мне нечем вскрыть швы. Ну или на это уйдут годы». «Так, вполне справедливые требования». «Я не требую», — поправил я, — «я прошу». «Да-да, это я к слову». Взмахнул сигареты Арни и сделал глубокую затяжку. «Мария, чем мы можем помочь?» «Это еще не все. Поспешил я вмешаться. Особенно мне пригодится фонарик. Пусть небольшой, но с достаточно ярким лучом». «Вот это как раз не проблема», — заявила старушка. «Подойди-ка, милый мальчик». Пока я шел, она удивительно легким для ее возраста шагом сходила к кокпиту, пробыла там минуту и вернулась. Не говоря ни слова, опустила в ящик два небольших предмета. Достав, я оглядел полученное. А ведь неплохо. Небольшой тонкий фонарик, работающий за счет мускульных усилий. Жмешь себе на рукоять, слышится жужжание, появляется свет. Я опробовал немедленно и с радостью увидел на стене пятно света. Работает. Вторым предметом оказалась внушительных размеров отвертка. Видавшая виды, поцарапанная, замотанная изолентой рукоятью, но при этом целая. И с металлической нашлепкой на рукояти. По отвертке вполне можно стучать молотком. «Большое спасибо», — с чувством произнес я. «Ради общего блага», — в том же духе ответила Мария. «Пользуйся. А мне все равно без надобности. Валялись годами». «Спасибо, Мария», — донеслось из рации. «С меня молоток, правда, самодельный, но крепкий. Подойдешь?» «Бегу». Через минуту в моих жадных руках оказался молоток. Ничего особенного. В дырку байка вбита двойная арматурина, получившаяся рукоять, обмотанная изолентой поверх слоя поролона. «Ради общего блага», — повторил Арни слова Марии. «Я постараюсь», — ответил я. «Какие планы?» «Сегодня проверю до конца кокпит. В ближайшее время завершу проверку всего пола. И примусь за стены и потолок. Если не найду контуров люка, придется делать выборочное отверстие в самых подходящих на вид местах. Но там решетка. Ее мне не преодолеть. Поэтому нужна достоверная информация о тех местах, что продалбливались узниками до меня, в своих крестах. Чтобы я, зная о этих местах, не долбил впустую». «У тебя старый крест», — напомнил мне Арни. «Я могу перечислить тебе несколько мест, о которых знаю. И там везде решетка за слоем кирпича. Но это новые модели келий. В твоем же все может быть в точности да наоборот». «Ясно. Плохо, но не фатально. А стекла в кокпите? Дохлый номер. Многие пытались, даже стреляли в них. Из револьверов, винтовок. Упорно долбили. Чем только не пытались взять. Но стекло оказалось прочнее всех усилий. Если это вообще стекло. Ну да. Может оказаться чем угодно, согласился я. От пластика и до неведомых нам материалов. Ладно. Один вариант минусую. Осталось пара вопросов, и я приступлю к работе. Вопросы? Почему в одиночных камерах устраивают тайники? Спросил я в лоб. От кого прячут вещички? Если и явится следующий узник, то только после смерти предыдущего. Так ведь? Помолчав, Арни переглянулся с Марией. Та ответила за него. Разные болтают и порой пропадают вещи. Кто-то заявлял, что, случайно проснувшись, видел какую-то тень, блуждающую по кресту. Видел, но ничего не мог сделать. Странная слабость овладела им. Да и спать он не собирался, но вдруг заснул. Слухи ничем не подтвержденные, но слухи упорные. Оттого и прячем мы свои пожитки по тайникам. Что-то такое я и предполагал. Задумчиво потеребил я себе замочку уха. Осмотр тюремщиков выборочный. Наверняка. Кто еще тут появится? Повлиять не можем, разве что прятать самое дорогое. Поэтому прячь. И не переживай за гостей. Согласен. А записки в кексах, призывающие не разить его, не разить, получали такие? Все получали. До тех пор, пока не поднялись над облаками. «Бойся записок, как чумы! Та еще мерзкая зараза!» Зло заговорил Красный Арни со стервенением, туша сигарету. «Зараза! Это смиренные!» «Кто такие?» «Религия! Они-то как раз и считают, что заключенное в ледяной тюрьме существо является самым настоящим богом, что однажды породил весь мир и их самих. Как там в Библии сказано?» В первый день он создал небо и землю, воду и свет, и отделил свет от тьмы. Чушь. Эта тварь убьет все живое сразу же, как только вырвется. Сразу же. Просто из мести и ярости. Да и я бы поступил точно так же. Посади меня кто пожизненно, без суда и следствия. Так и посадили же, заметил я. Ну да. Рассмеялся Арни, вытаскивая пачку сигарет. Посадили. И поверь. Подвернись такой шанс, и попадись мне тот, кто сломал мою судьбу, кто обрек на долгие годы тюрьмы. Я бы с него спросил за все. А ты? Я молча кивнул, соглашаясь. С нами поступили жестоко. И ладно бы лет на 5 с последующей солидной компенсацией, да многие бы сами согласились. А что? Предложи какому-нибудь уволенному парню с неработающей женой и парой детишек-дошкольников. Сядешь, подергаешь за рычаги годика 3, а взамен держи 1 000 000 рублей сейчас и столько же за каждый год заключения. Да он, глянув на усталую жену, замученную нищетой, и на детишек, давно не видевших не то что мороженого, а банальной котлеты, пусть даже соевой, да он сам согласится. К чему похищать людей? Из-за их стойкости характера и недовольства своей текущей жизнью? Бред. Да, согласен. Я сам вдруг обнаружил, что даже нахожу эту жизнь интересной. Нравится мне. Есть в моем нынешнем положении что-то этакое. Непонятное мне самому. Но это пока что. Посмотрим, как я запою лет через 10, а как взвою через 20-ку. И что скажу, когда, как у Кости, вдруг даст знать о себе аппендикс? Смиренные, — повторил я. И чего хотят? Хотя, догадываюсь, свобода ему? Конечно! По их вере, что распространяется даже здесь? Столб есть божество, что явилось сюда, дабы вознести всех праведников в рай. Но грешники, понимая незавидную их будущую судьбу, сумели таки пакостники поганые остановить поступь Бога и заключить его в ненавистное им ледяное узилище. Это ж прямая аналогия с нашим концом света. С Армагеддоном. Они верят, что едва эта тварь освободится, она сразу же устроит справедливый страшный суд. И тут они не ошибаются. Страшный суд будет. Для всего живого. Бойся их, гниловоз, бойся. Они проповедуют среди узников благо ничего не деланья. Сиди, мол, хлебай дармовую баланду, молись усердно и ни в коем случае, никогда-никогда, не дергай за третий рычаг. Да уж. Они есть и там, верно? Я указал вниз. Конечно. Причем даже из бывших узников. Еще бы. Им теперь делать нечего. Только осталось, что вера в скорый конец света и блаженное вознесение в рай. Где уж им воздастся за праведное ничего не деланье? Тунеядцы, мечтающие о рае. Чушь. Туда, если кто и войдет, то лишь истовые труженики. Вот с этим соглашусь полностью, искренне сказал я. Это почти в точности повторенные слова моей бабушки о том, что врата рая откроются лишь для тех, кто не знает, что такое праздность. И бояться их стоит не только из-за проповедуемого ими смирения. Чего только стоит вирус, что погубил многих узников. И хорошо, что та атака была единичной. «Не считая черного тюремщика», — добавила Мария. «Это миф», — поморщился Арни. «Ну-ну». «Та атака была единичной», — повторил Красный Арни. «Как во многих религиях, там наверняка есть скрытые радикалы, считающие, что действовать надо не только словами. Подобные случаи больше не повторялись. Видать, радикалов пристукнули свои же». «Записки в кексах приходят с тюремной кухни», — напомнил я. «У них доступ к еде и к вину». «Верно. Обширная сеть, что действует уже веками. Кто заподозрит тюремного повара, что ничем не отличается от других? Готовит себе еду для узников. А кто-то разливает порции, отмеряет вино. За всеми не уследить». «А вот за нами как-то следят», — напомнил я, если судить по щедрости бонусов тем, кто дергает за третий рычаг. «Мы долго бились над этим и решили, что судят по высоте крестов. Наши кельи работают автоматически. Дернул за третий рычаг — идешь вверх. Не дернул — опускаешься». То есть где-то наблюдательный пункт, отслеживающий сотни крестов. И как они это делают? Я не видел номеров на бортах келий. Вопросы из меня так и сыпались. «Мы не знаем», — остановил меня Арни. «Мы многого пока не знаем. Да и зачем нам это? Вот скажи, зачем?» «Ну, мы знаем главное. Внизу есть жизнь. И там лучше, чем здесь. К чему нам лишняя информация про тюремную систему?» «В принципе, да», — кивнул я. Хотя ничуть не был согласен с тем, что подобная информация может оказаться лишней. Врага надо знать. И знать досконально. «И что еще за... и что еще за черный тюремщик?» «Говорю же, миф! Страшилка, придуманная узниками от скуки!» Арни едва не сломал сигарету от злости, пока прикуривал. «И все же...» «Мария!» — глянул он на секретаря. «Может, и страшилка?» Пригладила она мех на плечах, дунула на шерстинки. «Все может быть. Это еще один упорный слух. Что сразу возрождается к жизни, стоит внезапно умереть не слишком старому узнику. Сам понимаешь, проверить, от чего он умер, невозможно. Все происходит в одиночестве. Между ним и Богом. Диагноз никто не поставит». «Верно». «Стоило другим сидельцам понять, что крест кости осиротел и ушел камнем вниз, сразу вспомнили про черного тюремщика. На всех этажах тюрьмы вспомнили. Сразу загремело: «Чертур, чертур, черный тюремщик!» Я уже начинаю привыкать к тому, что воздушные слои называют этажами. «И при каждой чалке обсуждают. Вот, мол, завалил костью черный тюремщик. А все от того, что чересчур он налегал на третий рычаг. Тише, мол, надо было сидеть, реже дергать. Глядишь, и миновала бы его судьба злая. Не пришел бы по его душу черный тюремщик». «Это что-то сродни легенде про черного археолога?» — уточнил я. «Да!» — рыкнул Арни. «Почти...» — не согласилась с ним Мария. «Черный археолог ведь сначала был брошен друзьями и умер. По крайней мере, в одной из версий, слышанной мною легенды. А черный тюремщик, он вроде как жив, усердно исполняет свои обязанности, изредка являясь выборочным осмотром к усыпленным сидельцам. Но тюремщик является, мол, скрытым смиренным, из радикального крыла. И стоит ему случайно попасть к тому, кого он знает как отъявленного дергателя третьего рычага, он его убивает. И убивает так, чтобы он умер не сразу, и смерть его походила на естественную. Чтобы на него подозрение не пало, иначе за ним бы шлейф из смертей тянулся, и начальство прознало бы. Потому и доказать никак нельзя, что Костя на твоих глазах умер от аппендицита. Покончил с собой, чтобы не страдать. Поправил я. Знаю. Молодец. Я вот боюсь, что не решусь на такое. Страдать до конца буду. Но не суть. В общем, такой вот черный тюремщик. А почему случайно? Спросил я с интересом. Что случайно? Но вы сказали, стоит ему случайно попасть к тому... Ах, это! Так тут все просто, он ведь служивый, рядовой служака. Не ему выбирать, какие кельи осматривать. Дали номер, он туда и идет. Попал к смиренному и боязливому, не тронул его, разве что подарок оставил. А если к любителю подергать за третий рычаг, тут этому узнику и конец. Через пару деньков помрет в мучениях. Подарок оставил? Уцепился я за еще одно слово. Тех, кто третьего рычага боится, бонусами не балуют, пояснила Мария. На хлебе и воде перебиваются, да ты знаешь. Ага. И говорят, что если попадет черный тюремщик в камеру к истинному смиренному, что к словам из записки прислушался и третьего рычага никогда не касается, оставит он там обязательно на столе щедрый дар. И что за дар? А шут его знает. Да хватит вам о сказках. Не выдержал Арни, мужественно державшийся некоторое время. Уф. Больше дела, прошу вас. 40 лет. С готовностью переключился я. Почему такой срок? Это что-то сакральное. Развел руками Арни. Мы ломали головы годами. Разбирали срок на дни, даже на часы, складывали так и этак. Расспрашивали, никто не знает. Знаем наверняка одно. Если отсидел 40 лет, крест быстро спустится, и ты вмиг очутишься на земле. Тройной звон оповестит тебя об этом. Высадка через люк? Телепортация. Крест не приземлится. Зависает метрах в 100 над землей. Избавляется от дряхлого старичья и поднимается в стылый туман, где и дрейфует в ожидании следующего узника. Хм, да уж. И много времени на сборы дают? 10 минут, плотно сжал губы Арни. Поникла головой Мария. Да уж, времени не густо. Здоровый молодой мужик, практичный и собранный, сумеет собраться быстро. Уложится и в минуту, накинуть одежду, прижать к груди тревожный чемоданчик и просто ждать. А вот упомянутое Арни дряхлое старичье вполне может и не уложиться в 10 минут. И окажется на морозе раздетым или без накопленных пожитков. Жестоко. Стоило это представить, и зародившаяся была подспудная зыбкая благодарность тюремщикам за начавшееся зачаточное человеческое отношение, бонусы, мгновенно исчезла. Тогда последний вопрос, вздохнул я. Важный для нас всех, как я полагаю, если затея выгорит. «Удиви нас!» — с гортанным смешком ободрила меня Мария. «Спрашивай!» «До нас успешные побеги были? Или мы первые дантесы?» «Кто?» — удивилась Мария. «Все твоя нелюбовь к чтению!» — укорил ее Арни. «Мальчик говорит о романе «Граф Монте-Кристо» и о побеге замка Ив». «Нет, юноша. Мы о таком не слышали. Правда, было 10 случаев, когда узники выживали после аварийного падения крестов. Все они стали инвалидами и долго не прожили. И полагаться в таком деле на удачу...» «Не стоит», — кивнул я. «Только холодный расчет. Никакой удачи. Получается, мы не можем предсказать последствий побега». «О каких последствиях ты толкуешь?» «Будь я начальником тюрьмы и узнай, что совершен массовый побег, «Я бы сделал все, чтобы отыскать наглецов и достойно покарать», — пояснил я. «Можешь не переживать, гниловоз. Еще ни разу ни один представитель тюремщиков не появлялся в Вольном». «Вольное?» — не удержался я. «Название поселения, куда мы мечтаем попасть». По лицу Арни нельзя было понять, жалеет он о выскочившем изо рта названии или же он назвал его нарочно. «Вольное», — повторил я. «Звучит неплохо. Отлично. Спасибо за сведения и информацию. Я отдохнул и готов продолжать». «Чем планируешь заняться?» «Проверкой правоты насчет приборной доски», — показал я отвертку. «С инструментами будет куда легче». «Но что ты надеешься найти?» — в недоумении приподнял брови Красной Арни. «Канал, где раньше проходили провода? Это ничего не даст. Скорее всего, подобную начинку вырвали с корнем. Там пустота». «Посмотрим», — не согласился я. «Предпочитаю отрабатывать вариант за вариантом и двигаться поступательно». «Не мешай мальчику, Арни. Нетерпеливый ты старикан». «Еще не старик», — буркнул Арни. «Хорошо, рация у тебя, мы на связи». «Конечно», — кивнул я, подходя к окну Арни и берясь за рычаг. «До встречи». «Успехов!» Лязгнув, ставня опустилась. Когда я подошел к окну Марии, она, намеренно демонстративно щелкнув на рации тумблером отключения, выждала, и когда я сделал то же самое, тихо сказала. «Не спеши, мальчик, не спеши. Арни нетерпелив. Он засиделся в небе и грезит о земле. Его горячность может толкнуть тебя на необдуманные поступки. Поэтому не спеши. Видит Бог, я тороплюсь вниз куда сильнее прочих. Я самая старая из них. И все равно прошу тебя, не спеши, мальчик, не спеши. И помни, Дантес провел годы в заключении, прежде чем набрался достаточно опыта и знаний, чтобы рискнуть. Да и то. Воспользовался он совсем иным планом побега, спонтанным и рискованным. Такова жизнь. Планируешь одно, но зачастую идешь совсем другим путем. Или же погибаешь по глупости». «А говорили, что не читали Монте-Кристо?» Улыбнулся я. «Я много что говорю», — сварливо буркнула старушка. «Больше слушай их. Я 9 лет отработала в главной российской библиотеке. Такие книги в руках держала и читывала. Любой обзавидуется. Ты меня услышал?» «Услышал. Спасибо за предупреждение», — поблагодарил я. «Но помните об аббате Фария. Он счастливого часа так и не дождался». «Помню. Каждый день, глядя в зеркальце, об этом вспоминаю», — проворчала Мария и дернула за рычаг. «Успехов!» «Спасибо». Ставня захлопнулась. Постояв перед заслонкой, послушав, как отделяется и отходит ее крест, подкинул на ладони отвертку и пошел к кокпиту. Там, поудобнее усевшись, начал записывать услышанное. Все подряд. Даже про черного тюремщика. Про мифического чертура, что может навестить каждого. И либо оставит дары, либо накажет. Может, его тогда уж Черным Дедом Морозом называть? Едва поставил точку, зазвенел знакомый сигнал. Дернул третий рычаг. Проверил на всякий случай первый и второй. Так привык к своему устоявшемуся ритму, что порой дергаю их машинально, действуя автоматически. Сходив в кормильне, постоял там, но ничего не дождался. Пожав плечами, освежил лицо и вернулся в кокпит. Займусь первой найденной латкой, свидетельством спешного и небрежного заметания следов. Тюк. Приняв удар, отвертка зазвенела. Отколола крохотный кусочек строительной смеси. Настолько крохотный, что впору назвать его песчинкой. Глянув на нее, я тяжело вздохнул. Работа будет долгой. И нанес следующий удар. А за ним еще и еще. Я терпелив, упорен. И у меня море свободного времени.